скандалистка Польди, известная трусиха, даром что хищница, прячется за льва. Шакальчики путаются под ногами у Шурочки. Зевс оглядывается на Арнольда. Можно начинать охоту. Но Арнольд пожимает плечами и качает головой. Я думаю, что не стоит. Так надо понимать его жесты. Зевс выключается из боевой стойки и готов дальше продолжать прогулку. Но тут на его беду показывается Бухути с ведром пива. Арнольд и Бриллинг немедленно загоняют зверей в клетки и на правах пайщиков, вложивших свои 10 рублей в пиво, присоединяются к нашему кружку. Роль виночерпия исполняет Гитана. Как художественный руководитель ансамбля, она никому не может передоверить с утра эту ответственную функцию. Ей подают пустую стеклянную банку из-под каких-то фруктовых консервов, граммов на 300. И Гитана, черпая спасительный напиток прямо из ведра, обносит всю свадьбу в таборе, в том числе и меня. Мне, конечно, пиво совсем не так уж и необходимо, как взрослым, но это форма моего самоутверждения. Хотя бы перед Арнольдом и Бриллингом. Я член коллектива. Мне здесь платят зарплату. Я сижу рядом со своими товарищами-артистами. Не такими, правда, небожителями, как братья Давейко, но все-таки артистами. Я встал сегодня в 7 часов утра, чтобы успеть к этому нашему ежедневному утреннему застолью. Мы сидим на земле в кружок, так же, как и во время представления на арене, сидим по-таборному, и это можно даже рассматривать как своеобразную форму репетиции. Мне жутко хотелось спать сегодня утром, но я все-таки встал и пришел. Хорошо, что мама работала в ночную смену. Я выскользнул из дома беспрепятственно. И вот я сижу среди своих. Я равноправный участник представления. Я такой же взрослый, как и все. И разве я могу отказаться от протянутой мне гитаной банки с пивом? Я беру банку и залпом осушаю ее. Это мой пропуск во взрослую жизнь. Я артист цирка. И хотя мне только еще 12 лет, я уже зарабатываю деньги. И поэтому я имею право пить пиво. Первое коллективное мероприятие проверено. Неприятные воспоминания о вчерашнем дне сняты из души и с языка. После завтрака Гитана начинает распределять состав ансамбля на дневные концерты. Злата и Злат, мексиканцы, идут в дом офицеров на выступление перед допризывниками. Кстати сказать, они от пива отказались, и их долю по решению Гитаны выпил дядя Бухути. И это справедливо, ведь это он ходил за пивом. Снежана и Гражина отправляются петь в госпиталь. Сегодня им это подходит. «Раненые раненых всегда хорошо принимают», — под общий смех говорит Гитана. «Дядя Бухути поедет бороться с медведем в ремесленное училище. подростки всегда с восторгом встречают Мишку. А сама Гитана и Бара сегодня примут участие в концерте в городском театре после какого-то важного областного совещания. Меня они берут с собой. Я буду стоять на сцене среди цыганок с гитарой в руках, в сапогах, красной рубашке, черном парике и неслышно перебирать струны. Основные гитарные партии будут вести сами Гитана и Бара и еще две цыганки. А я просто буду присутствовать, изображая из себя члена семьи. Цыгане любят создавать на сцене семейную обстановку. Это дает зрителям дополнительные интимные ощущения. Мы первые возвращаемся в цирк после дневного концерта. Городской театр совсем рядом, тут же на улице Ленина. Гитана и Бара идут отдыхать, а я заглядываю на манеж. Ого, братья Давейка еще здесь, они все еще репетируют. «Эй, цыганенок!» — смеется Владимир Давейко. «Иди-ка сюда!» Я робко подхожу к арене. «Сальто хочешь сделать?» — спрашивает старший брат. «Хочу!» — прижимаю я руки к груди. «Но я не умею!» «Научим!» — говорят братья Давейко. Они надевают на меня лонжу, ремень, к бокам которого прикреплены две веревки для страховки. Два брата берутся за веревки и становятся у меня по бокам. «А ну-ка, крутани заднее сальто!» просит Владимир Давейко. «Но я же не умею!» Делаю я большие глаза. «Прыгай вверх и чуть назад, взмах прямыми руками, колени прижимай к груди, а руками хватайся за ноги, ниже колен, и самого перевернет. Понял?» «Понял!» Упавшим голосом говорю я. «Готов?» «Готов!» «Внимание! Алле! Ап!» Я ничего не понимаю. Все перевернулось передо мной вверх ногами. В глазах потемнело. Сильная ладонь крутанула меня за поясницу. И, перевернувшись и чуть провиснув на веревках, я снова стою на ногах. Первое в моей жизни сальто-мортале. Еще раз. Внимание. Алле-ап. Я сильно подпрыгиваю, взмахиваю руками. Колени на грудь. Темп, кричит Давейко. Это значит, резче руками за колени. Переворот через голову, и я стою на манеже. «Хорошо, хорошо!» — хвалит меня старший брат. «А ну, еще раз!» Я встаю в исходное положение. «Алле-ап!» И снова сильная ладонь толкает меня под поясницу, и я делаю подряд третье сальто. «Репете!» Смеется Владимир Давейко. Повторяем. Теперь смотри на меня внимательно. Руки не просто тяни вверх, а выхватывай из карманов. Вот так. Раз. Понял? Вытаращив глаза и вытянув шею, я поспешно киваю головой. «Еще раз прыгнешь?» спрашивает Давейко. «Не устал?» «Нет, что вы!» Почти вскрикиваю я. «Я вообще не устаю!» Акробаты смеются. «А парень-то с куражом!» замечает старший брат. «Парень хороший», — соглашается Владимир Давейко.